Все сказанное до этого относится к женщине, с которой действительно стоит сохранить отношения, с которой ты действительно хочешь сохранить отношения, которую ты любишь, которой ты привязан, которую ты уважаешь, но к которой по естественным, как ты теперь уже понял, биологическим причинам ты потерял сильное половое влечение. Но что, если женщина, которая находится рядом с тобой, из белой и пушистой превратилась в медузу Горгону, если она превратилась в Мегеру, если она заебывает тебя, пилит, делает мозг, делает твою жизнь невыносимой, если она постоянно всем недовольна, и что бы ты ни сделал, она постоянно лезет в бутылку и в залупу. И если ты задаешь себе вопрос, а не ты ли в этом виноват, и честно можешь ответить на него, что нет, то тогда возникает вопрос, а зачем быть рядом с этой женщиной? Зачем себя мучить? Стоит ли это того? Стоит ли положить свою жизнь на алтарь рядом с той, которая делает твою жизнь невыносимой, если она не уважает тебя, принижает твои достоинства, принижает твои заслуги, если она постоянно проявляет по отношению к тебе пассивную агрессию, либо активную агрессию, либо сарказм, если ничего в ней больше не привлекает тебя, если она, помимо всего прочего, начала терять сексуальный женский облик, следить за собой, набрала вес, перестала укладывать волосы, брить там, где надо брить, превращаясь постепенно из сексуальной и красивой женщины, в которую ты влюбился, в бесформенную старую бабку, вопрос, зачем ты рядом с ней? Сохранять семью даже ради детей – это преступление, прежде всего перед самими детьми, ведь они видят, что у мамы и папы что-то не так, и они срисовывают эту модель поведения как эталонную. В их семьях потом будет точно так же, потому что ты для них задаешь пример этих отношений. В этом смысле лучше вообще не иметь отношений с этой женщиной, чем показывать детям дурной пример. Можно как-то худо-бедно договориться и видеться с детьми, проводить с ними время, воспитывать их, уделять им внимание и заботу. Главное, вырвать себя из того места, где ты сам по своей вине на самом деле оказался. Ты выбрал эту женщину, это она не виновата. Ты живешь с ней жизнь, ты терпишь то, что она из себя теперь выдавливает. Зачем это терпеть? Не каждые отношения должны быть сохранены, не каждый брак должен быть сохранен. Если это та женщина, которая удовлетворяет требованиям, которые ты предъявляешь женщине, если ты понимаешь, что это достойная жена, хороший спутник жизни, ты к ней привязан, ты ее любишь, ты ее уважаешь, но просто в сексе что-то сейчас не так, это одна проблема. Если же твоя жена превратилась в мерзкую, вонючую заточку, то вопрос о восстановлении сексуальных отношений лежит совершенно в другой плоскости. Твои сексуальные отношения должны и могут быть построены совершенно с другой женщиной. А эту женщину надо уволить. Задай себе вопрос, для чего ты это терпишь, если ты это терпишь, если ты оказался в такой ситуации. Нет ни одной причины, по которой даже ради детей надо терпеть с собой невыносимую, озлобленную, сошедшую с ума бабу.